На другой день он уехал в Гундюмас и пробыл там 2 недели. За это время я получила от него много писем. Перед тем, как вернуться, он прислал мне подробный рассказ, о котором я уже упоминала. Историю его жизни с Адилией. Этот рассказ очень заинтересовал и удивил меня. Я обнаруживала здесь Филиппа беспокойного и ревнивого, каким никогда не представляла его себе, а также в некоторых острых ситуациях и Филиппа циничного. Я поняла, что он хочет предстать передо мною таким, каков он есть, чтобы избежать всяких тягостных неожиданностей. Но нарисованный им портрет не испугал меня. Что мне до того, что он ревновал? У меня не было намерения изменять ему. Что мне до того, что он иногда развлекался в обществе молодых женщин? Я готова была согласиться на все. Теперь все и в его поведении, и в речах говорило о том, что он решил на мне жениться. Это очень радовало меня. Однако мое счастье несколько омрачалось смутным беспокойством. Мне казалось, что какая-то долька раздражения, которую я порою улавливаю в нем, когда он меня слушал или следил за тем, что я делаю, теперь стала мелькать у него чаще и явственнее. В течение вечера, начавшегося с полного духовного единения, мне не раз случалось замечать, что от какого-нибудь сказанного мною слова он вдруг замыкался в себе и впадал в задумчивость. Тогда я тоже умолкала и начинала припоминать все, что было мною сказано. Все мои фразы представлялись мне вполне невинными. Я силилась понять, что именно могло его задеть, но понять это мне никак не удавалось. Реакция Филиппа на те или иные слова казалась мне загадочной и совершенно неожиданной. «Знаете, что вам надо сделать, Филипп? Скажите мне обо всем, что вам во мне не нравится. Я вижу, что кое-что... Ведь я не ошибаюсь?» «Нет», — согласился он, — «но все это мелочи. Мне хочется знать их, постараться их исправить». «Хорошо», — ответил он, — «в следующую поездку я вам о них напишу».